Глава 29. Макс. Глупый поступок наивной смертной. Чего она хотела? Поиздеваться над вампиром? Подразнить? Пощекотать себе нервишки? Да, это в духе людей. Они любят ходить по острию ножа, не отдавая отчета о возможных последствиях. Поцелуй никак не сходил с губ. Я до сих пор чувствовал ее тепло, фруктовый аромат и выпавшую прядь волос, которая щекотала щеку. Софи зажглась в мгновение, горела в объятиях, не хотела останавливаться. А я потерял контроль, позволил больше, чем положено. Если Лор узнает... Не узнает. София не совсем идиотка, чтобы рассказывать такое. Лоренс любит эксперименты в отношениях, но есть важный пункт. Его избранниц никто не может целовать и совать в них член без позволения. Вот такой заскок старого вампира. Но если босс не знает, то почему не зовет? Я взглянул на часы. Самое время для маленьких шалостей. Комната превратилась в клетку, тишина резала слух. В конце концов нервы не выдержали, и я пошел в закрытую часть дома. Для меня она всегда была открыта. В спальню Софи зайти не решился, отправился сразу в кабинет. Лор, как ни в чем не бывало, развалился в кресле, задрал ноги на стол и что-то смотрел в телефоне. «Что тебе больше нравится, отек легких или мозга?» — не поднимая взгляда, спросил босс. «Смотря в каком контексте?» «Смерти, конечно же. Каком еще?» Вместо плотских утех — странный разговор в кабинете. «Что же, подыграем?» Отек мозга звучит солиднее, а легких интереснее. «Вот и я так думаю», — кивнул Лор, тыча пальцами по экрану. «Пусть будет обе беды». Я плюхнулся в кресло напротив, устало растирая лицо. Впереди еще вся ночь, но вечер с Софи вымотал эмоционально. Я желал ее увидеть снова, на этот раз официально, продолжить наш запретный поцелуй, пусть и под надзором Лора. «Ты выглядишь уставшим», — заметил босс. «Ни ночью, ни днем, никакого покоя». «Ах, да», — Лор задумался, вертя в руках телефон. «Знаешь что? Нефиг тебе подносы таскать. Я найду ей прислугу из смертных». Болезненный разряд пронзил все тело. Неспроста Лор это сказал. Что-то он подозревал. «Мне только лучше, хоть высплюсь». Босс отбросил телефон на стол и замолчал. Тишина тягучим ядовитым облаком витала по кабинету. «Она от меня не понесет», — неожиданно произнес Лор, словно ставил крест на неудачной идее. «Ага», — кивнул я, — «глупая затея». «А даже если и родит, то что делать со смертным наследником?» — продолжил размышлять неудавшийся папаша. «Стать отцом живому существу статусно, тут спора нет, но что с ним делать?» Лор поднял взгляд, ища ответы на моем лице. «Мне же хотелось наорать на него, может быть, даже врезать по морде. Я ведь говорил, я просил оставить в покое девочку и дать ей спокойно жить. Но нет, он решил погоняться за призраками. Не думал я просто отпустить. Пусть доживает отведенные дни не с нами, а с подобными ей. А ближе к концу посмотрим». Лор лишь недовольно фыркнул. Он и сам не знал, чего хочет. Еще и телефон не вовремя звякнул, оставив судьбу Софи в подвешенном состоянии. Босс мгновенно отвлекся на сообщение. «Надо сгонять кое-куда», — воодушевленно произнес он. «Люди сами себя не поубивают. Нужно им помочь». Почти всю ночь мы провели в пустом ресторане на встрече с влиятельными друзьями босса. Я особо не отсвечивал, изображая из себя мебель. Пока Лор решал важные вопросы, я все время думал о смертных, которые его окружали. И о Софи. Не знаю, почему она так запала в мою мертвую душу. Может, потому что видел огонь в глазах хорошей девочки, но не понимал, почему она боится его выпустить. Стала бы плохой, глядишь, и жизнь бы наладилась. Домой мы вернулись под утро. Лор в приподнятом настроении. Ему понравились новые медицинские термины и названия человеческих болезней. Я же с порога учуял запах Софи, хотел уже заказать для нее завтрак, но сам себя осек. Я больше не ее нянька. Передо мной по лестнице поднималась немолодая женщина с подносом. Теперь она будет вхожа в спальню Софи вместо меня. Любопытство заставило последовать за дамой и проскользнуть в комнату смертной. Софи уже проснулась и, привычно укутавшись в одеяло, сидела у окна, разглядывая хмурый рассвет за тонированным стеклом. Пока женщина ставила поднос, я внимательно осматривал содержимое. «Из какого заведения?» Прислужница замялась, пытаясь выговорить сложное название ресторана. «Ладно, сама разберусь. Свободно». Дама не решалась уходить, но под строгим взглядом сдалась и медленно отошла к двери. Все это время Софи продолжала бесцельно смотреть в окно и даже не поздоровалась. Обиделась. «Как дела у королевы?» Я старался изобразить самый беспечный голос из возможных, попутно разглядывая содержимое подноса. Сделать вид, что ничего не случилось, совсем не сложно, если тебе до черта лет и любые сценарии жизни прожиты сотни раз. «Лоренс сказал, что ты больше не придешь», — прошептала девушка, не желая на меня смотреть. «Я тебя обидела?» «Нет, это решение Лора». «Из-за поцелуя?» Софи, наконец, оторвалась от разглядывания паршивого рассвета и соизволила на меня посмотреть. Взволнована, с ноткой обиды. Я едва сдержался, чтобы не обнять ее, защищая от всего мира. «Нет, просто Лор — собственник и не хочет тебя ни с кем делить». Наверное, в нем проснулась ревность. «Ясно», — вздохнула Софи. Что именно ей ясно, я так и не понял, но стало вдвойне паршиво. Теперь я не друг и даже не охранник для смертной. Мне вообще закрыт вход в ее комнату. Больше никаких разговоров и забавных шуток, больше я не увижу ее улыбки и не почувствую, как она почти достигает пика удовольствия. Досадно? Немного. Но на что я, идиот, рассчитывал? Я ведь громче всех кричал, чтобы оставили смертную в покое. «Мне кажется, Лоренс охладел ко мне», — почти прошептала Софи, словно говорила какой-то страшный секрет, о котором никто не должен знать. «Он какой-то отстраненный. Как это похоже на Лора? Наигрался и бросает игрушку. А я ведь знал, что именно так и будет. Увы, он быстро теряет интерес или переключается на другую забаву. Сейчас ему куда важнее решить, каким образом избавляться от слишком расплодившегося человечества, чем попытаться сохранить жизнь девушки, которую сам же и погубил. Он все еще переживает из-за случая с Катариной. Врал я и кивал сам себе. Отойдет, не беспокойся. «Сколько он знал Катарину?» — неожиданно спросила Софи. Я пожал плечами. «Много жизней». «И так просто ее убил», — разочарованно вздохнула девушка. Я попытался возразить. «Она нарушила все мыслимые правила. Ее предупреждали. Если я не забеременею, то от меня он избавится еще быстрее. Если чудо не случится, то смертную заберет Талман и устроит ей ад на земле. Просто из принципа, чтобы побесить Лора. Проблема в том, что чудо не случится. И это я тоже знал с самого начала. Так что лучше умереть от рук любовника, чем страдать в плену у старика. Он все сделает быстро, не переживай. Что касается смерти, в ней мы мастера. Одно могу сказать точно. Талману ты не достанешься. Не самая обнадеживающая новость для девушки. Смерть прекрасна своей неожиданностью. Даже неизлечимо больной человек не ведает точного часа. Софи же знает, отчего последние дни на земле будут отравлены горьким ядом неминуемого конца.